Однако чаще всего москвичи равнодушно проходили мимо Молотова. Люди помоложе просто не узнавали его, ведь они не видели его портретов в газетах и журналах. Люди постарше потом говорили знакомым: «Знаете, я вчера встретил Молотова. Очень старый, но еще бодрый, и никто его не охраняет». Но бывало и иначе. Однажды на Пушкинской площади к Молотову подошла пожилая женщина и стала громко поносить его как преступника и убийцу. Молотов, ничего не отвечая, втянул голову в плечи и поспешил к себе домой. В другой раз в магазине в Жуковке возникла очередь за помидорами. Молотов тоже встал в нее. Одна из женщин тут же вышла из очереди, громко сказав, что не желает стоять вместе с палачом. Молотов, ни слова не говоря, покинул магазин. Здесь же его встречала и первая жена Солженицына, Решетовская. Солженицын жил тогда также в Жуковке на даче у Ростроповича. Он спросил у жены: «И ты ничего ему не сказала? А я бы подошел и спросил: вы Молотов? А я Солженицын. Как вы можете жить на свете с руками, с которых капает кровь?» Писатель Анатолий Якобсон, умерший несколько лет назад в эмиграции, однажды еще в 60-е годы, встретил Молотова с жемчужиной в районе Арбата. Будучи слегка выпивший, Анатолий на всю улицу закричал: «А как поживает твой друг Риббентроп?» Молотов с каменным лицом прошел мимо. На премьере пьесы «Сталевары» в Амхате некоторые из зрителей, увидев Молотова, стали давать ему программки для автографа. Молотов оживился, но неожиданно одна из молодых женщин, находившихся в фойе, закричала: «Что вы делаете? Ведь это палач! Он истребил сотни людей!» Людей вокруг Молотова как ветром сдуло. Молотов опустил голову и быстро прошел к выходу из театра. Как-то, подъехав зимой на машине к своему дому, Молотов вышел и осторожно направился к своему подъезду, боясь поскользнуться. Навстречу ему шагнули двое рослых мужчин. Один из них — Меньшиков Георгий Иванович, около 20 лет проведший в заключении, талантливый инженер-строитель, остановился, узнав Молотова. «Ну что еще ползаешь, упырь?» — спросил он. Казалось бы, что мог еще ждать Молотов в свои 94 года? Но история все же еще раз зло подшутила над всеми нами, показав, насколько живучи силы догматизма и сталинизма в нашей стране. Еще в конце 1964 года, то есть после октябрьского пленума ЦК КПСС, Молотов подал заявление на имя Косыгина и Брежнева с просьбой восстановить его в партии. Таких заявлений от людей, обиженных при Хрущеве, было много, но почти все они, включая и заявление Молотова, были отклонены. Через несколько лет Молотов повторил свою просьбу. Это было в конце 60-х годов, когда в нашей печати шла подготовка к реабилитации Сталина, и имя Сталина, а иногда и Молотова, можно было встретить на страницах газет и журналов. Но реабилитация Сталина не состоялась, и просьба Молотова вновь была отклонена. Мы не знаем, сколько раз еще возобновлял Молотов свою просьбу, но это было неоднократно. В начале 1984 года, когда генеральным секретарем ЦК КПСС был Черненко, Молотов в очередной раз направил в ЦК КПСС просьбу о восстановлении в партии. Это заявление было активно поддержано Громыко, влияние которого в Политбюро в 1984 году заметно возросло. Не желая разводить по этому поводу дискуссии, остальные члены Политбюро не стали возражать, и Молотов был восстановлен в рядах партии. Об этом, однако, не было никаких сообщений в партийной печати, хотя сам факт возвращения Молотова в ряды партии был публично подтвержден на одной из пресс-конференций в МИДе для иностранных журналистов.